Раскрой ненаглядное око. Ты б сердце с румянцем стыда, я луч твой летящий далеко. На горы во мраке ночном, на серую тучку заката, как кистью я этим лучом наброшу румянца и злата. Напрасно холодная мгла чернее все виснет над нами. Пускай безбрежность сама от нас загорится огнями. Только в мире и есть, что тенистый